что такое флоу, и мне плевать на стайлы. Стало быть, все от души, не катят, не настаивал. На баррикады лезть я не зову, но все же подумай, сколько чуваков на коксе в Государственной Думе. У нас ведь черная и белая, а радуга пусть светит. Не людям, где радуга на флаге, хоть и против медведев. Че уж там, по душам, по секрету скажем, там походу выгодно, когда полстраны мажет. Переработка информации дает аспекты, зубами клацая, мы поменяем ваши векторы. Мы сушим зубы с парнями, все думают, что скалимся. Я за себя по курсу, поэтому не парюсь я. Понты свои покажешь маме, нам не интересно. Видали многих, честно, среди левых, среди местных. Тренируя тело, не оставь на том же уровне душу. Разгром ума, иногда он очень нужен. Цель — разгром. Надо чистить голову. Цель — разгром. Осознавать по-новому. Цель — разгром. Не жалуйся потом. Цель — разгром. Цель — разгром. Цель — разгром. Надо чистить голову. Цель — разгром. Осознавать по-новому. Цель — разгром. Не жалуйся потом. Цель — разгром. Цель — разгром. А может это судьба, да так оно и есть. Вместе мы можем заставить костюмы пересесть. Вместе заложить фундамент для малых на будущее. И после сможем пожинать плоды бунтующих. Русский бунт, все в курсе, Александр расскажет. Нам нужен бунт, но в головах не те, кто стырил скважину. Сложно так, божий знак, недоступен как в детстве. Сердце к сердцу, так и будем греться. Ты отступился, наделал кучу глупостей. И вроде как обратного пути не видно пропасти. И вроде как все отвернулись, хоть петлю за милую. Рано, можно все начать упорно с новой силой. Тебе решать как быть, а я считаю прохожий. Но если ты поймешь хоть что-нибудь, не поздно, а попозже. Я верю, все изменится, не стой на месте, друже. Разгром ума, иногда он очень нужен. Цель — разгром. Надо чистить голову. Цель — разгром. Осознавать по-новому. Цель — разгром. Не жалуйся потом. Цель — разгром. Цель — разгром. Цель — разгром. Надо чистить голову. Цель — разгром. Осознавать по-новому. Цель — разгром. Не жалуйся потом. Цель — разгром. Цель — разгром. Цель — разгром. Надо чистить голову. Цель — разгром. Осознавать по-новому. Цель — разгром. Не жалуйся потом. Цель — разгром. Цель — разгром. Цель — разгром. Надо чистить голову. Цель — разгром. Осознавать по-новому. Цель — разгром. Не жалуйся потом. Цель — разгром. Цель — разгром. We'll be right back.